3. Эдди Коркорен умер. Все верно. Он умер вечером 19 июня, и его приемный отец не имел к этому никакого отношения. Он умер, когда Бен Хэнском сидел рядом с матерью и смотрел телевизор, когда мать Эдди Касбрека озабоченно щупала лоб сына в поисках признаков ее любимой болезни — фантомной лихорадки, когда отец Беверли Марш, некий господин, темпераментом ничуть не отличающийся от отчима Эдди и Дорси Коркоренов, дал девочке увесистого пинка под зад и велел убираться отсюда и вытереть те чёртовы тарелки, как и сказала мамуля. Когда Майка Хенлона, который пропалывал огород, обсмеяли старшеклассники, один из них через несколько лет зачнёт мальчика, который со временем станет молодым гомофобом Джоном Гартоном по кличке Паук. Проезжая на старом додже мимо маленького дома Хенлонов на Уитчем Роуд, недалеко от фермы, принадлежащей полоумному отцу Генри Бауэрса. Когда Ричи Тозьер тайком смотрел на полураздетых девиц в журнале «Джем», найденном в нижнем ящике комода, где лежало белье и носки отца, и чувствовал, как у него встает член. Когда Билл Денбро в ужасе, не веря своим глазам, отшвырнул фотоальбом погибшего брата. И хотя никто из них потом об этом не вспомнит, все они вскинули глаза к потолку в тот самый момент, когда умер Эдди Коркорен, как будто услышали далекий крик. В одном Ньюс попало в десятку. Отметки в табеле Эдди оставляли желать лучшего, и он действительно боялся идти домой. Кроме того, мать и отчим в этом месяце часто ссорились, что тоже не радовало. Когда ссора достигала точки кипения, его мать орала, выкрикивая бессвязные обвинения. Отчим поначалу что-то бурчал, потом требовал, чтобы она заткнулась, и, наконец, начинал реветь, как медведь, ткнувшийся мордой в иглы дикобраза. Правда, Эдди никогда не видел, чтобы отчим набрасывался на мать с кулаками. Эдди думал, что он просто не решается ударить ее. Так что кулаки раньше он приберегал для Эдди и Дорси, а теперь, после смерти Дорси, Эдди получал порцию, положенную младшему брату, в довесок к собственной. Скандалы происходили постоянно. Правда, учащались к концу месяца, когда приходили счета. Порой, когда крики становились слишком громкими, к ним заглядывал полицейский, вызванный соседями, и предлагал угомониться. Обычно так и бывало. Его мать могла показать копу палец, и у того возникало желание забрать ее в участок, а вот отчим сразу притихал. Эдди думал, что отчим полицию боялся. Когда мать с отчимом ссорились, Эдди предпочитал не высовываться. Находил такое поведение оптимальным. А тому, кто придерживался иного мнения, следовало вспомнить о случившемся с Дорси. Он не сомневался, что Дорси просто оказался не в том месте и не в то время. В гараже в последний день месяца. Они сказали Эдди, что Дорси свалился со стремянки в гараже. «Я же все время говорил ему, держись от нее подальше. Говорил раз 60», — сказал отчим. Но его мать отводила глаза. А когда их взгляды встретились, Эдди увидел в глазах матери испуганный крысиный блеск. И это ему совершенно не понравилось. Отчим же сидел за кухонным столом с квартой Рейнгольда, глядя в никуда из-под тяжелых бровей. Эдди держался от него подальше. Когда отчим ревел, не всегда, но обычно, особой опасности он не представлял. Его следовало обходить стороной, когда он замолкал. Двумя днями ранее он запустил в Эдди стулом, когда мальчик встал посмотреть, что показывают по другому каналу. Просто поднял один кухонный стул с трубчатыми ножками, замахнулся им над головой и бросил. Стул угодил Эдди по заду и свалил на пол. Задница болела до сих пор, но Эдди знал, что могло быть хуже. Всё-таки стул попал не в голову. А как-то вечером... Отчим внезапно поднялся, зачерпнул пятернёй картофельное пюре и намазал на волосы Эдди безо всякой на то причины. В прошлом сентябре Эдди, вернувшись из школы, по недосмотру не придержал сетчатую дверь, и она захлопнулась за ним, разбудив отчима, решившего поспать днем. Маклин вышел из спальни в широченных трусах, с торчащими во все стороны волосами и щетиной выходного дня на щеках, окутанный пивным перегаром. По уикендам он в пиве себе не отказывал. «Ну что ж, Эдди, придется мне тебя наказать за то, что ты хлопнул этой грёбаной дверью». В лексиконе Маклина «наказать» означало «выбить из тебя все дерьмо». Что он с Эдди и проделал. Эдди потерял сознание, когда отчим зашвырнул его в прихожую. Его мать прибила в прихожей два низких крючка, чтобы он и Дорси могли вешать на них пальто. Эти крючки, как два острых стальных пальца, вонзились Эдди в поясницу, после чего он и потерял сознание. Придя в себя через 10 минут, он услышал, как мать кричит отчиму, что отвезет Эдди в больницу, и он ее не остановит. «После того, что случилось с Дорси, — ответил отчим, — хочешь в тюрьму, женщина?» На этом разговоры о больнице и закончились. Мать помогла Эдди добраться до его комнаты, где он улегся в постель, дрожа всем телом, с каплями пота на лбу. В следующие 3 дня он выходил из комнаты, лишь когда дома никого не было. С трудом передвигая ноги, постановая, спускался на кухню и доставал бутылку виски, которую отчим хранил в шкафчике под раковиной. Несколько маленьких глоточков заглушали боль. На 5-й день боль практически ушла, но он писал кровью почти 2 недели. И молотка в гараже больше не было. Что вы об этом скажете? Что вы скажете об этом, друзья и соседи? Молоток «Крафтсмен». Обычный молоток, по-прежнему в гараже, а молотка Скотти, безоткатного молотка, там нет. Любимого молотка отчима, к которому Дорси и ему Эдди запретили притрагиваться. «Если кто-то из вас прикоснется к этой крошке», — сказал им отчим в тот день, когда купил молоток, — «я вам кишки на уши намотаю». Дорси еще застенчиво спросил, дорогой ли это молоток. Отчим ответил, что он чертовски прав. Сказал, что молоток наполнен металлическими шариками, и его не отбрасывает назад при ударе, с какой бы силой этот удар ни наносился. А теперь молоток исчез. Отметки Эдди были не из лучших, потому что он частенько пропускал занятия после того, как его мать второй раз вышла замуж, но ума ему хватало. Он полагал, что знает, куда подевался безоткатный молоток Скотти. Он полагал, что его отчим избил молотком Дорси, а потом зарыл в огороде или даже выкинул в канал. Такое часто случалось в комиксах ужасов, которые читал Эдди. Он их держал на верхней полке в своем стенном шкафу. Он подошел ближе к каналу. Подернутая рябью поверхность воды между бетонными стенками напоминала маслянистый шелк. Отражение лунного серпа выглядело как светящийся в темноте бумеранг. Он сел, свесив ноги, покачивая ими, иногда постукивая каблуками по бетону. Последние 6 недель выдались довольно-таки сухими, и вода текла в 9 футах от стертых подошв его кроссовок. Но, пристально посмотрев на стенки канала, не составляло труда определить те уровни, на которые в разное время поднималась вода. У самой поверхности воды бетон был темно-коричневым. Потом стенка светлела, переходила от коричневого к желтому, а уж там, где ее касались кроссовки Эдди, становилась практически белой. Вода плавно и молчаливо вытекала из бетонной арки, вымощенной изнутри булыжниками, миновала то место, где сидел Эдди, ныряла под крытый деревянный мост между Бесси-парк и средней школой Дерри. Стены моста и дощатый настил, даже балки под крышей, были исчерканы инициалами, телефонными номерами, различными фразами. Признаниями в любви, сообщениями, что такой-то хочет отсосать или такой-то хочет кончить, заявлениями, что отсасывающие и кончающие лишатся крайней плоти или им в очко зальют расплавленного дегтя. Иной раз встречались крайне необычные фразы, не поддающиеся объяснению. Над одной Эдди думал всю весну, но так ничего и не понял. «Спасай русских евреев, собирай ценные призы». И что это означало? Означало ли что-нибудь? Имело ли какое-то значение? Эдди не собирался подниматься в этот вечер на мост поцелуев. Не было у него необходимости переходить на ту сторону, где была средняя школа. Он думал, что найдет место для ночлега где-нибудь в парке, скажем, в сухих листьях под эстрадой, а пока его вполне устраивало и это место на берегу канала. Ему нравилось в парке, и он частенько приходил сюда, когда возникала необходимость подумать. Иногда он видел людей в рощицах, разбросанных по всему парку, но Эдди не трогал их, а они не трогали его. Он слышал жуткие истории, которые рассказывали на игровой площадке в школе, о гомиках, рыщущих по Бесси Парк после захода солнца, и никогда эти истории не оспаривал, но к нему никто в парке не приставал. Парк казался ему мирным уголком, а лучшим местом он считал то, где сейчас сидел. Особенно ему нравилось здесь в середине лета, когда воды становилось так мало, что она буквально журчала, обтекая камни. И более того, разделялась на отдельные ручейки, которые извивались по каменистому дну и иногда снова сливались. Это место нравилось ему и в конце марта, и в начале апреля. После того, как сходил лед. Тогда Эдди стоял на берегу канала, не садился, слишком холодно, можно отморозить зад, по часу, а то и больше, подняв капюшон куртки, из которой уже год или два как вырос, сунув руки в карманы, не замечая, что его худенькое тело дрожит от холода. В 1-2 недели, следующие за ледоходом, канал набирал огромную, неодолимую силу. Эдди завораживала бурлящая, в белой пене вода, которая вырывалась из арки и неслась мимо, таща с собой палки, ветки, всякий бытовой мусор. Не раз и не два он представлял себе, как однажды в марте прогуливается по берегу канала со своим отчимом и изо всех сил, толкая этого мерзавца, сбрасывает в воду. Отчим с криком, размахивая руками, упадет вниз, а он, Эдди, будет стоять на бетонном берегу и наблюдать, как бешеный поток уносит отчима с собой, как его черную голову мотает среди белой пены. Он будет стоять, смотреть, а потом сложит руки рупором у рта и закричит: «Это тебе за Дорси, ты грёбаный членосос! И когда доберешься до ада, первым делом скажи дьяволу, что, уходя, ты расслышал мое напутствие. Если чешутся кулаки, найди себе равного по силе». Такого, естественно, случиться не могло. Зато какой великолепной была эта фантазия. Об этом стоило грезить, сидя здесь, на берегу канала. Об... Рука обхватила ступню Эдди. Он смотрел на противоположный берег канала, где находилась средняя школа, сонно и радостно улыбаясь, представляя себе, как весеннее половодье навсегда уносит из его жизни отчима. Ногу его не сжимали, но держали крепко, и прикосновение это было столь неожиданным, что Эдди едва не потерял равновесие и не свалился в канал. «Это один из гомиков, о которых рассказывали старшеклассники», — подумал он, а когда посмотрел вниз, у него отвисла челюсть. Горячая моча потекла по ногам, в лунном свете проступила на джинсах темными пятнами. За ногу его держал не гомик. За ногу его держал Дорси. Дорси, каким его похоронили. Дорси в синем блейзере и серых брюках. Только блейзер превратился в лохмотье, как и желтая рубашка. А штанины, должно быть, мокрые, облегали ноги, тоненькие, будто черенки швабры. И голова Дорси ужасным образом трансформировалась, провалилась сзади и, соответственно, выпучилась впереди. Дорси улыбался. «Энди!» — прохрипел его мертвый брат, совсем как мертвецы, которые всегда возвращались из могилы в комиксах ужасов. Улыбка Дорси стала шире. Желтые зубы заблестели. В темном провале рта, похоже, что-то копошилось. «Энди! Я пришел, чтобы повидаться с тобой, Эдди. Эдди попытался закричать. Волны серого ужаса перекатывались через него, и у мальчика возникло странное ощущение, будто он летит. Но это был не сон. Все происходило наяву. Рука на его кроссовке белизной не уступала брюху форели. Голые ноги брата каким-то образом держались на бетоне. Что-то откусило у Дорси одну пятку. «Пойдем вниз, Эдди!» Эдди не мог кричать. Не хватало воздуха в легких. Он выдавил из себя хлипкий стон. На что-то более громкое сподобиться не мог. Ну и ладно. Он знал, что через секунду-другую разум его плюхнется в трясину безумия, а после этого крики потеряют всякий смысл. Маленькая рука Дорси неумолимо делала свое дело. Ягодицы Эдди скользили по бетону к краю. Все с тем же хлипким стоном Эдди протянул руки за спину, ухватился за задний край бетонной стены и рывком дернулся назад. Почувствовал, как рука соскользнула, услышал злобное шипение, успел подумать: «Это не Дорси! Я не знаю, что это, но это не Дорси!» Потом адреналин захлестнул его, и он уже отползал от края, попытавшись бежать еще до того, как поднялся. Дыхание короткими свистками вырывалось из груди. Белые руки появились на бетонной кромке канала. Послышались влажные шлепки. В лунном свете с мертвенно-бледной кожи полетели капли воды. Теперь и лицо Дорси появилось над краем. Тускло-красные искры поблескивали в глубоко запавших глазах. Мокрые волосы прилипли к черепу. Грязь сползала по щекам, как боевая раскраска. Эдди наконец-то сумел набрать полную грудь воздуха. Весь этот воздух вышел криком. Мальчик вскочил и побежал. Бежал, оглядываясь через плечо, чтобы видеть, где Дорси, и в результате врезался в большой вяз. Ощутил, будто кто-то, к примеру, его отчим, взорвал динамитную шашку в его левом плече. В голове вспыхнули и полетели во все стороны звезды. Он рухнул у дерева, как громом пораженный. Кровь потекла по левому виску. Пребывал в полубессознательном состоянии секунд 90. Потом ему удалось встать. Стон сорвался с губ, когда Эдди попытался поднять левую руку. Не хотела она подниматься. Онемела и, казалось, отделилась от тела. Поэтому он поднял правую и потер раскалывающуюся от боли голову. Тут вспомнил, почему с разгона врезался в вяз и обернулся. В лунном свете увидел верхнюю часть стены канала, белую как кость и прямую как натянутая струна. Никаких признаков твари из канала, если такая тварь вообще была. Он продолжал поворачиваться медленно, пока не описал полный круг, все 360 градусов. В Бесси-парк царила тишина, он застыл, напоминая черно-белую фотографию. Плачущие ивы волочили по земле свои тонкие темные руки, и под их сенью могло стоять что угодно, сутулившееся и безумное. Эдди зашагал, стремясь одновременно смотреть во все стороны. В ушибленном плече боль пульсировала синхронно ударом сердца. «Эдди!» — стонал ветер в кронах деревьев. «Неужели ты не хочешь видеть меня, Эдди?» Он почувствовал, как дряблые пальцы трупа погладили его шею. Развернулся, вскинул руки. В этот момент ноги его заплелись, и, падая, он увидел, что покачиваются только ветки ивы. Снова встал. Хотел побежать, но когда попытался, еще одна динамитная шашка взорвалась в его плече, и ему пришлось остановиться. Он знал, что необходимо каким-то образом перебороть охвативший его страх, обозвал себя глупым сосунком, который испугался своего отражения в воде или заснул, не зная об этом, и увидел кошмар. Но, конечно, он не заснул. Как раз наоборот, происходило все наяву. Сердце теперь стучало так быстро, что он уже не мог разделять отдельные удары Эдди не сомневался, что оно сейчас разорвется от ужаса. Он не мог бежать, но, выбравшись из-под ив, обнаружил, что прихрамывающий бег трусой ему по силам. Эдди не сводил глаз с уличного фонаря, который стоял у главных ворот парка. Он двинулся туда, даже еще прибавил в скорости, думая: «Я доберусь до фонаря, и все будет хорошо. Я доберусь до фонаря, и все будет хорошо. Свет горит, страх бежит, так всю ночь, твари прочь». Что-то преследовало его. Эдди слышал, как оно ломится сквозь ивовую рощу. Если бы он повернулся, он смог бы увидеть чудище, которое догоняло его. Он слышал шаги твари, шаркающие, хлюпающие, но не собирался оглядываться. Нет, он твердо знал, что смотреть будет только вперед, на свет. Свет — это хорошо, он будет продолжать свой полет к свету, и он уже почти там. Почти. Запах. Вот что заставило его оглянуться. Убойный запах, словно гору рыбы оставили гнить под палящим солнцем. Запах мертвого океана. За ним шел не Дорси. За ним шло чудище из Черной лагуны. «Тварь из Черной лагуны» — американский фильм ужасов 54-го года. С длинной в складках мордой. Из черных разрезов, вертикальных ртов на щеках капала зеленая жижа. На него смотрели белые желеподобные глаза. Перепончатые пальцы заканчивались когтями, острыми, как бритва. В дыхании слышалось бульканье, как у ныряльщика с барахлящим редукционным клапаном. А когда чудище увидело, что Эдди смотрит на него, его зелено-черные губы растянулись в мертвенной улыбке, обнажив громадные клыки. Чудище тащилось за ним, с него капала вода, и Эдди внезапно все понял. Оно собиралось утащить его в канал, приволочь в сырую черноту подземного хода под каналом и там сожрать. Эдди еще прибавил шагу, яркий натриевый фонарь у ворот приближался. Он уже видел роящихся вокруг лампы насекомых и мотыльков. Мимо проехал грузовик, направляясь к шоссе 2. Водитель как раз переключал передачу, и Эдди, перепуганный до смерти, вдруг подумал, что водитель, возможно, пьет кофе из бумажного стаканчика и слушает по радио песню Бадди Холли, не имея ни малейшего представления о том, что какие-то 200 ярдов отделяют его от мальчика, который может умереть в ближайшие 20 секунд. Вонь. Удушающая вонь приближалась, обволакивала. Он споткнулся о парковую скамейку. Какие-то мальчишки в тот вечер, только пораньше, ненароком сдвинули ее, возможно, спеша домой, чтобы не нарушить комендантский час, и не обратили на это никакого внимания. Сиденье лишь на пару дюймов поднималось над травой, один оттенок зеленого среди другого. В лунном свете скамейка становилась практически невидимой. Край сиденья ударил по голеням, вызвал взрыв боли. Земля ушла у Эдди из-под ног, и он повалился в траву. Оглянувшись, он увидел, что чудище устремилось к нему. Белые, словно яичные белки, глаза блестели. С чешуи капала слизь цвета морских водорослей, жабры на раздувшейся шее и щеках открывались и закрывались. «Ах!» Вырвалось у Эдди. Он никакого другого звука, похоже, издать не мог. «Ак! Ак! Ак! Ак!» Теперь он полз. Пальцы вдавливались в дерн, язык вывалился. За секунду до того, как провонявшие рыбой грубые руки чудища сомкнулись у Эдди на шее, в голову пришла успокаивающая мысль. «Это сон! Ну, конечно же, это сон! Нет никакой твари! Нет никакой настоящей черной лагуны, а даже если и была, то в Южной Америке или в Эверглейдс, или где-то еще. Это всего лишь сон, и я проснусь в своей кровати, а может, в листьях под эстрадой, и я...» А потом лягушачьи лапы сомкнулись у Эдди на шее, и его хриплые крики затихли. Когда чудище поднимало его, когти, которыми оканчивались пальцы, оставили кровавые следы на шее. Эдди посмотрел в светящиеся белые глаза, почувствовал, как перепонки между пальцами касаются его кожи, словно водоросли. Его обостренный ужасом взгляд заметил плавник, что-то среднее между гребешком петуха и ядовитым спинным плавником бычка, выступающий над утопленной в плечи и покрытой хитиновыми пластинами головой чудовища. Он даже успел увидеть, как белый свет, идущий от фонаря у ворот, превращается в дымчато-зеленый, проходя через этот мембранный плавник. «Ты не настоящие!» — прохрипел Эдди. Но облака серого забытья наплывали со всех сторон, и он осознал, что оно более чем настоящее, это чудище. Оно, в конце концов, убивало его. Но все-таки какая-то часть здравого смысла оставалась до самого конца, когда чудище вонзало когти в мягкую плоть его шеи, когда из сонной артерии брызнула горячая кровь, расплескавшись по чешуе чудища, руки Эдди ощупывали его спину в поисках молнии. И упали, лишь когда чудище с удовлетворенным всхрапом оторвало мальчику голову. И едва образ оно, каким видел его Эдди, начал таять, оно тут же стало меняться, превращаясь во что-то еще.